Однако в дверь скоро постучали. Это был Анри. «Есть серьезный разговор, Виктор», — сказал он, улыбнувшись. «Надо кое-что обмозговать». «Давай обмозгуем». «То, что мы уничтожили компьютер на острове Шу, выражаясь высокопарно, — дело большое с точки зрения судеб цивилизации. Считай, что человечество мы спасли, по крайней мере, на несколько месяцев или лет. Прости, а почему ты назвал свой остров Шу?» «Это название не географическое. Оно фигурирует для обозначения острова в секретной переписке. Шу — это сокращенное от Шукры. Помнишь, был такой индийский мудрец? О проекте «Дождь Шукры» я знаю. Только не знал, что имя «Риши Шукры» использовалось для обозначения острова с компьютером. Мы с Куртьё называли его «Остров Икс». Так вот, я не уверен, насколько вы с Куртьё верно представляете себе противника, на которого замахнулись. Анри помолчал. «Мы разворошили гигантский муравейник, не уничтожив его. А муравьи, в данном случае мои бывшие хозяева, вновь начнут строить свое опасное сооружение, лучше позаботившись на сей раз об его охране. Кроме того, обозленные, а они вряд ли поверят в несчастный случай, будут мстить. Это очень серьезно. Даже если удастся благополучно добраться до берегов Европы, опасность, угрожающая всем нам, отнюдь не уменьшится. Я хочу, чтобы и ты, и Куртьё отчетливо представляли себе всю мощь врага, против которого выступили. Если бы мы имели дело с какой-нибудь одной фирмой, пусть весьма могущественной, было бы не страшно. Но концерн Great Pacific and Atlantic Oil — это не просто богатая транснациональная компания. Это рабочий орган одного клуба, назовем его клубом самых богатых и влиятельных, в члены которого даже претендентов в американские президенты не принимают. Туда они могут попасть только после того, как их изберут президентами. Свое место в фирме я получил, не улыбайся, пожалуйста, благодаря одной красивой даме. Я все же внутренне улыбнулся. Эта дама занимает важный технический пост в клубе. От нее я узнал много интересного о самых богатых и влиятельных. Моя знакомая ввела меня в общество некоторых членов клуба. Стук в дверь прервал разговор. Вошла Жаклин. «Извините», — вежливо сказала она. «Девушки просят передать, что без вас им чего-то не хватает». «А почему ты говоришь о Мари во множественном числе?» — не удержался я. Жаклин расхохоталась. «Жаклин», — торжественно произнес я, — «позволь тебе представить моего давнего друга Анри Фалле, который волей судеб и собственной натуры закономерно оказался с нами в одной лодке, то бишь яхте. Анри, — продолжал я, — разреши познакомить тебя с моей невестой и, как я надеюсь, будущей женой. Жаклин де ля Тур». «Боже, какой аристократизм! — воскликнул мой друг. — Так и повеяло родословной в 15 веков. У вас что, комплекс неполноценности в связи с вашим происхождением? — вежливо поинтересовалась Жаклин. — А я считала, что все живое происходит из яйца», — процитировала она Уильяма Гарвея. Примечание. Уильям Гарвей, английский врач 17 века, основатель современной физиологии и эмбриологии. «Сразу видно, что имеешь дело с биологом», — усмехнулся Анри. «Ты извини, Жаклин», — прервал я пикировку. «У нас действительно серьезный деловой разговор. Но через несколько минут мы будем на палубе. А ты, лорд Ден Норант, тоже не пижонь». После ухода Жаклин Андрей продолжал. «Вся эта катавасия с богатыми и влиятельными началась в конце Второй мировой войны. Большие боссы промышленности за океаном испугались, что с наступлением мира кончатся военные заказы, и перед ними явственно замаячил призрак кризиса 29-го года. Они боялись мира, они боялись антифашистских настроений в Европе, но больше всего боялись русских, победивших фашизм». Анри принялся ходить взад-вперед по каюте. И вот тут-то один экономист из Нью-Йорка представил американскому правительству несколько математических моделей сравнительного развития экономики Соединенных Штатов Америки